Глава 42. Лия. А она смешная, эта Лариса Семеновна. Необычная, я бы даже сказала, но мне нравится. Тарахтит, как заведенная, рассказывая мне о детстве Дениса, начиная с момента рождения. Видно невооруженным взглядом, как она любит своего внука, хотя он и пытался ей нахамить. Как утром с дедом, с бабушкой номер такой не прокатил. А ведь парень так старался избавиться от своей родственницы. Но я прекрасно понимаю, что приехала она сюда не столько из-за любопытства, сколько, в общем, переживает за внука, и я ее прекрасно понимаю. «Ты серьезно собрался увольняться из компании?» Как-то слишком резко Лариса Семеновна меняет тему и тут же становится серьезной. «Или это так? Старого нахала попугать решил?» Прищуривается, сканируя Дениса чуть ли не насквозь. «Пока не знаю». Парень делает глоток кофе, не глядя на бабушку, при этом напрягается так, что желваки начинают играть. «Ты бы завязывал». «Слушай, ты пришла с Лией знакомиться?» Денис поднимает глаза на старушку, но я вижу прекрасно, как он зол. «Вот и знакомься». Фыркает и снова опускает взгляд. «Ну так же нельзя, сынок. Лариса Семеновна уже не давит, а наоборот меняет тон, иначе точно не добьется нужного результата, если продолжит в том же духе. Дед у нас, конечно, не подарок, но из лучших же побуждений». «Послушай». Денис снова поднимает взгляд на бабушку. «Если он во мне не уверен на все 100, то пусть так и скажет, а не устраивает дурацкие проверки. Я не мальчик на побегушках, чтобы выполнять все его капризы. Сегодня доверяю, завтра нет. Я хоть раз его подвел, вот скажи». «Нет, но...» «Тогда зачем он меня постоянно ставит в дурацкое положение перед сотрудниками?» Денис делает паузу, глядя бабушке в глаза, а я даже не рискую прервать его монолог. Столько боли в его словах. «За моей спиной уже шушукаются, ба! И как, скажи на милость, мне зарабатывать авторитет у своих же подчиненных, если дед постоянно выставляет меня идиотом?» «Ты преувеличиваешь. Я преуменьшаю». Они замолкают, не отводя пристального взгляда друг от друга. «Как же я Дениса понимаю, ведь сама регулярно выслушиваю наставления от деда, который тоже вроде и доверяет, но контролирует едва ли не каждый шаг. Я даже боюсь представить тот день, когда переступлю порог его компании в качестве сотрудника. Постоянный конфликт отцов и детей. Почему-то наши старики считают, что знают все лучше нас и не дают нам жить своей жизнью. Только по их указанию. И точка». «Я с ним поговорю». Бабушка кивает в подтверждение своих слов. «Но и ты, сынок, не пари горячку. Сломать легко, склеивать потом сложно». «Я недельку отдохну, хвосты в универе подтяну». Денис больше не давит на бабулю и даже усмехается, отодвигая чашку с кофе в сторону. «Попроси его, чтобы не доставал меня все это время». «Не вопрос». Лариса Семеновна чуть ли не в ладоши хлопает. «Я ему устрою». И даже кулаком машет, показывая всем своим видом, кто же настоящий хозяин в доме. «Ладно, молодежь, я побежала, а то дел много». Слезает со стула и поворачивается ко мне лицом. «Личка, была рада знакомству. Ты уж присмотри за...» «Ба!» – орет Денис, а Лариса Семеновна поднимает обе руки, вроде как сдаваясь. «Уже ухожу!» – подмигивает мне и направляется к двери в сопровождении своего внука. О чем-то шушукаются эти заговорщики, но я даже не прислушиваюсь. Настроение отличное, правда, еще немного, и я вырублюсь прямо здесь. Практически бессонная ночь дает о себе знать, а немного мартини добивают мой уставший организм окончательно. «Она просила привести тебя в гости». Денис подходит ко мне близко, не отводя взгляда. «На семейный ужин». Усмехается, а после слегка кривится. «Извини, что мои родственники свалились нам на голову, как снег, в середине июля». «Мне понравилась твоя бабушка. Я пытаюсь слезть со стула, но нога соскальзывает с подножки. Благо Денис совсем рядом, да и реакция у него что надо». Пару секунд я даже не успеваю охнуть, как оказываюсь в его объятиях. Смотрю в глаза парню, а его губы приближаются к моим. Близко. Очень близко. Совсем рядом. И я тянусь навстречу. Закрываю глаза, когда наши губы встречаются, руками обвивая парня за шею. Надеюсь, с визитами и звонками родственников на сегодня покончено. Иначе я сама четвертую всех его дедушек и бабушек, чтобы больше не мешали.